Его книги изъяты из библиотек, его архив пропал, а огромная библиотека и более 100 папок с черновиками были разворованы и бесследно исчезли. Несколько ящиков с готовыми для печати рукописями, с протоколами опытов, с набросками научных идей и вычислениями также затерялись бесследно. Этот человек после многих лет заточения впервые вышел без конвоя на улицу только в 1950 году. Он был одет в старый бушлат, драные ботинки, длинная борода скрывала его лицо, но в мешке за плечами лежали таблицы новых вычислений. Этот член многих зарубежных академий, которому шел тогда 53-й год, принялся восстанавливать вехи своей научной жизни и начал вспоминать, где следует искать его труды и книги, где можно отыскать те или иные его таблицы или публикации. Вместе с женой, прошедшей те же испытания, они нашли и восстановили, может быть, всего лишь 20-30% от всего числа документов, имеющих отношение к его научной деятельности, но из числа основополагающих, по счастью. Этот удивительный человек, всецело преданный науке, и в лагерях занимался исследовательской работой. Во спасение людей от тифа ему было позволено работать с микроскопом. И он создал там монографию «Структурный анализ движущейся крови». Александр Чижевский является, очевидно, единственным в истории заключенным, в ответ на указ об освобождении, попросившим начальника лагеря продлить ему срок до окончания экспериментальной работы по теме того исследования, которым он занимался во имя спасения других людей. Великой наградой, посланной ему судьбой, стало то, что он дожил до первого полета в космос Юрия Гагарина, дождался начала космической эры в истории человечества. Влияет ли космос на жизнь? Эта проблема к концу его жизни сменилась другой, потребовавшей практического ответа на вопрос, какие космические факторы воздействуют на нее? И вот таким был смысл его ответа. Первым из первых факторов является работа Солнца. Будучи художником, Александр Чижевский написал немало картин, в которых присутствует Солнце. Еще в начале 20-х годов он предложил советскому правительству поддержать новую науку – историометрию, иначе говоря, приступить к изучению влияния природы на поведение как отдельных людей, так и человечества в целом. В основе основ его взглядов лежали факты воздействия солнечной активности на все без исключения стороны человеческой жизни – и психической, и физической, и общественной. Уже одного этого было бы достаточно для того, чтобы значительнейшая часть ученых отнеслась к нему с насмешкой или раздражением. Какая связь, скажем, между Солнцем и вспышками эпидемии на Земле? Солнцем и массовыми человеческими движениями, например, походами крестоносцев? Какие могут учитываться факты, хотя бы их была тысяча, если в догматах краткого курса не только не упоминалось о каких-то там природных воздействиях на массовую психологию, но прямо указывалось, что единственным источником войн, восстаний и бунтов является несоответствие производительных сил и производственных отношений. Что уж говорить тогда о научном отношении к провидению Чижевского, о наличии среди солнечных излучений и такого, который обладает биоактивными свойствами ноль излучения. Ведь до сих пор титулованные своей наукой мужи, не сумев поймать железными или золочеными приборами чего-либо сверх того, что эти железные или золоченые приборы сообщают, что существуют лишь физические поля биологических объектов и ничего сверх того. Воистину великая логика. Поскольку приемничек четвертого класса не берет ни коротких волн, ни диапазона УКВ, постольку их в природе не существует. Но все больше людей начинают понимать, что лишь столь безмерно сложная система, как человек, венец всего живого, способна адекватно воспринимать Солнце, столь сложное образование прародителя всего живого на Земле, в том числе и человека. Возвращаясь к собранным Чижевским доказательствам того, что пульсация светила воздействует на пульсацию всей жизни на Земле, во всех ее многообразных проявлениях подчеркну,